Ката пожал плечами и переступил с ноги на ногу. — Преступники! Вы же знаете, что это за люди. Предпочитают держать ситуацию под контролем. Да, в этом определенно была доля истины. Если преступник собирается донести на собрата, то обычно сам назначает место, время и условия, при которых произойдет передача информации. Для доносчика это демонстрация власти. Так он заглушает угрызение совести, понимая, что своими действиями ставит себя на низшую ступень даже среди воров и убийц. Но при этом необходимо помнить, что зэки редко питают к копам добрые чувства. И здравый смысл подсказывает, что полицейский, идущий навстречу с бывшим заключенным, должен проявлять осторожность. Для преступника нет большей радости, чем бросить в полицейского гаечный ключ, причем размер ключа будет пропорционален его ненависти к полиции. Линли сказал, напомните-ка мне, как зовут ее? Кого? Ту женщину, что позвонил вам на пейджер, подружку Вольф. Когда Нката назвал ее имя, Линли поинтересовался, какое преступление отправила Ясмин Эдвардс в тюрьму. Зарезала своего мужа, сообщил Нката насмерть. Получила 5 лет. Но у меня такое впечатление, что он здорово поколачивал ее, у нее все лицо в шрамах. Они живут втроем. Вольф, она сама, ее сын Дэниел, ему 10-11. Славный парнишка. Так я поеду. И снова кивок в сторону двери. Линли задумался, насколько разумно будет отправлять Нкату на южный берег в одиночку. Прежде всего, опасение вызывало самогорячность Нкаты. С другой стороны, он стремится исправить недавнюю ошибку. И еще он недостаточно опытен. Его желание еще раз побороться с Ясмин Эдвардс может привести к потере объективности. А потеря объективности угрожает не только ходу дела, но и лично Нкате. Точно такая же угроза висит над Уэбберли, хотя прошло уже столько лет после того расследования. «Они все время возвращаются к тому делу», — подумал Линли. «Этому должна быть какая-то причина», — он спросил. «У нее есть на вас зуб у этой Ясмин Эдвардс?» «Вы имеете в виду на меня лично? Скорее, на копов в целом?» «Думаю, да. Тогда будьте осторожны». С ключами от Бентли в руках Нката сказал «Хорошо», и пулей вылетел из комнаты. Проводив констебля задумчивым взглядом, Линли сел за стол и снова надел очки. Сложившаяся ситуация сводила с ума. Он уже сталкивался с такими делами, когда в распоряжении полиции оказывалась масса улик, но ни одного подозреваемого. Он сталкивался с делами, в которых мотивы преступления громоздились один на другой, и подозреваемых было несметное количество, но ни одной улики. А также он сталкивался с делами, где орудие и возможность совершить убийство имелись чуть не у каждого подозреваемого, но мотивов днем с огнем было не сыскать. Но здесь... Как такое возможно, чтобы 2 человека были сбиты автомобилем под окнами жилых домов, и никто ничего не заметил? Ведь нельзя считать серьезным свидетельством промелькнувший темный автомобиль неизвестной марки. И как такое возможно, чтобы после наезда первую жертву оттащили из пункта А в пункт Б, и опять-таки никто ничего не заметил? Дело происходило на Кредитон Хилл, где дома стоят бок о бок по обе стороны дороги. Это перетаскивание тела казалось важной деталью. И Линли нашел в пачке бумаг последний отчет экспертов, где сообщались результаты исследования тела Юджинии Дэвиса.